С возрастом они стали молчаливыми. А может быть, у камней иное чувство времени. Возможно, они полагают, что их спор с королем Мёниным случился совсем недавно, и до сих пор обижаются на него. Или вообще на весь род человеческий. «А также Крейский и Киефайский», — вздохнул я. «Ну да, именно это я имел в виду», — подтвердил он. «Знаешь, в последние столетия в Соединенном Королевстве, да и во всем мире сложилась традиция употреблять слово «люди» по отношению ко всем, кто выглядит как человек. Все расы и народы так перемешались. Было бы довольно затруднительно говорить о ком-то «этот полукиефай с четвертью человеческой и четвертью крейской крови», когда можно просто сказать «человек», не расспрашивая незнакомца обо всех его предках до 132-го колена». «Ну, бывает иногда с первого взгляда видно, что перед тобой стоит чистый эльф или крей, чьи предки вступали в браки только со своими. В таких случаях слово «человек» употреблять не обязательно. Хотя тоже можно. На такие вещи никто не обижается. Скорее уж наоборот. Неудивительно, если учесть печальную участь и скандальную известность эльфов Шимуратского леса. Можно понять, почему у нас в Соединенном Королевстве многие потомки киефаев прилагают усилия, чтобы выдать себя за людей. Особенно при поступлении на службу, — ядовито поддакнул я, — чтобы хозяин не испугался, что они будут пить вино, буянить на рабочем месте и похотливо сопеть при виде любого движущегося объекта. «Ну да, разумеется», — совершенно серьезно подтвердил Шурф. «Репутация — это, знаешь ли, очень большая проблема». «Что ж, спасибо, что просветил», — улыбнулся я. «Если мне когда-нибудь придется искать себе новую службу, с порога заявлю будущему работодателю, что я не эльф. А если завтра какой-нибудь кирпич пожелает мне хорошего утра, я буду знать, что это не галлюцинация, а всего лишь хребел. Очень полезная информация». «Кирпич, изготовленный человеческими руками, не может быть хребелом», — педантично поправил меня Шурф. «Только камень, созданный природой. А если с тобой заговорит кирпич, это, скорее всего, будет означать, что твой дом заколдован». «Ясно», — кивнул я. «Ну что, поехали дальше. Какие еще бывают креи?» «Я перечислил всех креев, по крайней мере, всех, о ком мне известно». «Оно и к лучшему», — тяжко вздохнул я. «Мне вполне хватило». Потом мой легкомысленный нрав взял вверх, и я рассмеялся. «Это надо же! Ты эльф, сэр Джуффин Халли — оборотень, моя девушка-невидимка, а сэр Мелифара вообще не пойми что. Помесь великанов с гномами. Грешные магистры, а я-то, болван, был уверен, что живу среди людей». «Ты напрасно поднимаешь из-за этого такой шум. Люди, креи, киефаи — это всего лишь слова. К тому же среди предков наших коллег было немало людей». «Да, это утешает», — усмехнулся я. «Впрочем, даже если завтра выяснится, что все вы пятиглазые чудовища с дюжиной щупальцев вместо рук, черт, пожалуй, мне будет легче убедить себя, что это и есть нормальный человеческий облик, чем удрать от вас на край света». «Боюсь, ты несколько преувеличиваешь свою к нам привязанность», — заметил Лонли Локли. «Знаешь, Макс, я совершенно уверен, что если бы наш облик действительно оказался таким, как ты описываешь, ты бы сделал все возможное и невозможное, чтобы сбежать от нас немедленно, куда угодно, лишь бы там тебя окружали человекоподобные существа. Скажу тебе больше, ты бы постарался как можно скорее забыть обо всем, что тебя с нами связывает. И думаю, у тебя бы получилось». «Знаешь что, давай не будем проверять твое утверждение на практике», — натянуто улыбнулся я. «Поэтому воздержись от немедленного превращения, ладно?» «Мне и в голову не приходило во что-то превращаться», — удивленно сказал Шурф. «Надо быть очень неразумным человеком, чтобы пугать возницу, который управляет амобилером на такой скорости». «Вот и славно», — с облегчением сказал я. «Лучше расскажи мне про эльфов. Или ты уже хочешь спать?» «Вообще-то я бы не отказался от возможности немного отдохнуть. Но если ты хочешь узнать про киефаев, хвала магистрам, я пока не ощущаю себя настолько усталым, чтобы не выполнить твою просьбу». «Только для начала объясни, чем, собственно говоря, эльфы отличаются от людей», — попросил я. «Потому что в том мире, где я вырос, существует множество легенд про эльфов. Правда, их самих никто вроде бы не видел. Может получиться путаница. Выяснится, что под словом «эльфы» я подразумеваю одно, а ты совсем иное». «Да, так нередко случается, когда беседуют представители разных культур», — авторитетно подтвердил он. «Не знаю, что это за эльфы, о которых